В июле 1659 года Никон, узнавший о том, что делается в Москве с его бумагами, написал царю резкое письмо. «Ты, великий государь, — писал он, — через стольника своего Афанасия Матюшкина прислал свое милостивое прощение. Теперь же слышу, поступаешь со мной не как с прощенным, а как с последним злодеем. Ты повелел взять мои вещи, оставшиеся в келье, и письма, в которых много тайного, чего не следует знать мирянам. Божьим попущением, вашим государским советом и всем освященным собором я был избран первым святителем, и много ваших государевых тайн было у меня. Кроме того, многие, требуя прощения своих грехов, написывали их собственноручно и, запечатавши, подавали мне, потому что я, как святитель, имел власть по благодати Божьей разрешать им грехи, которые разрешать и ведать никому не подобало, да и тебе, великому государю. Удивляюсь, как ты дошел до такого дерзновения. Ты прежде страшился судить простых церковных причетников, потому что этого святые законы не повелевают, а теперь захотел ведать грехи и тайны бывшего пастыря, и не только сам, да еще попустил и мирским людям. Пусть Бог не поставит им во грех этой дерзости, если покаяться. Если тебе, великий государь, чего нужно было от нас, то мы бы для тебя сделали все, что тебе подобает. Все это делается, как мы слышали, лишь для того, чтобы у нас не осталось писания руки твоей, где ты называл нас великим государем. От тебя, великий государь, положено было этому началу. Так писал ты во всех твоих государевых грамотах. Так писано было и в отписках всех полков к тебе, и во всяких делах. Этого невозможно уничтожить. Пусть истребится онное злое, горделивое, проклятое преименование, происшедшее не по моей воле. Надеюсь на Господа. Нигде не найдется моего хотения или веления на это, разве кроме лживых сплетен лжебратьев, от которых я много пострадал и страдаю. Все, что нами сказано, смиренно, перетолковано, будто сказано было гордо. Что было благохвально, то пересказано тебе хульно. И от таких-то лживых словес поднялся против меня гнев твой. Думаю, и тебе памятно, великий государь, как по нашему приказанию велели кликать нас по тресвятым великим господинам, а не великим государем. Если тебе это не памятно, изволь допросить церковников и соборных диаков, и они тебе тоже скажут, если не солгут. Прежде я был у твоей милости единотрапезен с тобою. Ты меня кормил тучными брашнами. А теперь, июня в 25-й день, когда торжествовалось рождение благоверной царевны Анны Михайловны, все веселились от твоей трапезы. Один я, как пес, лишен богатой трапезы вашей. Если бы ты не считал меня врагом, то не лишил бы меня малого кусочка хлеба от богатой вашей трапезы. Это пишу я не потому, что хлеба лишаюсь, а потому, что желаю милости и любви от тебя, великого государя. Перестань, молю тебя, Господа ради, на меня гневаться, не попуская истязать мои худые вещи. Угодно ли было бы тебе, чтобы люди дерзали ведать твои тайны, помимо твоей воли? Не один я, но многие ради меня страдают. Еще недавно ты, государь, приказывал мне сказать с князем Юрием, что только ты да князь Юрий ко мне добры. А теперь вижу, что ты не столько сам стал немилостив ко мне, убогому своему богомольцу, а еще возбраняешь другим миловать меня. Всем положен крепкий заказ не приходить ко мне. Ради Господа молю, перестань так поступать. хотя ты и царь великий, но от Господа поставлен правды ради. В чем моя неправда перед тобою? В том ли, что ради церкви просил суда на обидящего? Что же? Не только не получил я праведного суда, но и ответы были исполнены немилосердия. Теперь слышу, что противно церковным законам ты сам изволишь судить священные чины, которых не поверено тебе судить. Помнишь Мануила, царя греческого? Как хотел он судить священников, а ему Христос явился. В соборной апостольской церкви есть образ, где святая десница Христова указывает указательным перстом, повелевая ангелам показнить царя за то, чтобы не отваживался судить рабов Божьих прежде общего суда. Умились, Господа ради, и за меня, грешного, не озлобляй тех, которые жалеют обо мне. Все люди твои и в твоей руке. Того ради паче милуй их и заступай, как и божественный апостол учит. Ты, слуга Божий, в отомщение злодеям и в похвалу добрым, суди праведно, а на лица не смотри. Те же, которые озлоблены и заточены по малым винам или по оболганию, тех, ради Бога, освободи и возврати. Тогда и Бог святый оставит многие твои согрешения. В заключение Никон уверял царя, что он не забирал с собой патриаршей казны и ризницы, как на него говорили. Примечание. Говорят, будто я много ризницы и казны взял с собою. Я взял один только сакос, и то недорогой, а Амафор прислал мне халкидонский митрополит. Казны я с собой не взял, а удержал немного, сколько нужно было на церковное строение, чтобы расплатиться с работниками. Где другая казна, то всем явно, куда она пошла. Двор московский стоит 1010, на постройку насадов истрачено 1010. А этим тебе, государь, я челом ударил на подъем ратный. Да лошадей куплено прошлым летом 1003, да 1010 есть в казне. Шапка архиерейская 1005-6 стала. Конец примечания. Письмо это не понравилось государю, а бояре намеренно усиливали в нем досаду против бывшего друга. Под предлогом небезопасности от нашествия врагов его хотели удалить от Москвы и от имени царя, предложили переехать в крепкий монастырь Макария Колязинского. «У меня, — сказал Никон, — есть свои крепкие монастыри, Иверский и Крестный, а в Колязин я не пойду. Лучше уж мне идти в Зачатийский монастырь в Китай-городе, в углу». «Какой это Зачатийский монастырь?» — спросил его посланный. «Тот, — сказал Никон, — что на Варварском кресте, под горою». «Там тюрьма», — заметил посланный. «Это и есть Зачатийский монастырь», — сказал Никон. Его не услали в Колязинский монастырь. С царского разрешения Никон приезжал в Москву, давал всем разрешение и прощение, а через 3 дня по царскому повелению отправился в Крестный монастырь, построенный им на Белом море в память своего избавления от кораблекрушения, когда он был еще простым иеромонахом. Никона удалили с тем, чтобы во время его отдаления решить его судьбу. В феврале 1660 года в Москве собран был собор, который положил не только избрать другого патриарха, но лишить Никона чести архиерейства и священства. Государь смутился утвердить такой приговор и поручил просмотреть его греческим архиереям, случайно бывшим в Москве. Греки, сообразившие, что против Никона вооружены сильные мира сего, не только одобрили приговор русских духовных, но еще нашли в подтверждение справедливости этого приговора какое-то сомнительное свойство объяснения правил номоканона. Тогда энергически поднялся за Никона ученый киевский старец Епифаний Славенецкий. Он в подданной царю записке на основании церковного права ясно доказал несостоятельность применения указанных греками мест к приговору над Никоном. Епифаний признавал, что собор имеет полное право избрать другого патриарха, но не может лишить Никона чести патриаршего сана и архиерейского служения, так как добровольно отрекающиеся архиереи не могут без вины и суда лишаться права носить сан и служить по архиерейскому чину. Доказательства Славенецкого показались так сильны, что царь остался в недоумении. Он решился снова обратиться к Никону с лаской и просить его, чтобы он дал свое благословение на избрание нового патриарха. Никон отвечал, что если его позовут в Москву, то он даст свое благословение новоизбранному патриарху, а сам удалится в монастырь. Но Никона не решались призвать в Москву на собор. Ему только дозволили воротиться в Воскресенский монастырь. Туда прибыл снова Никон и жаловался, что когда он находился в Крестном монастыре, то его хотел отравить черный диакон Феодосий, подосланный крутицким митрополитом, его заклятым врагом. Феодосий со своими соумышленниками был в Москве подвергнут пытке, но темное дело осталось неразъясненным. В Воскресенском монастыре Никона ожидала другая неприятность. Окольничий Роман Бабарыкин завладел угодьями, принадлежащими Воскресенскому монастырю. Монастырский приказ утвердил за ним эту землю. Между крестьянами Бабарыкина и монастырскими произошли по обычаю споры и драки. Бабарыкин подал жалобу в монастырский приказ, а приказ притянул к ответу монастырских крестьян. Тогда Никон написал царю длинное и резкое письмо, называл церковь гонимою, сравнивал ее с апокалипсической женою, преследуемой змеем. «Откуда, — спрашивал он царя в своем письме, — взял ты такую дерзость, чтобы делать сыски о нас и судить нас? Какие законы Божьи повелели тебе обладать нами, Божьими рабами? Недовольно ли тебе судить правильно людей царствия мира сего? Но ты и об этом не стараешься. Мало ли тебе нашего бегства? Мало ли тебе, что мы оставили все на волю твоего благородия, отрисая прах ног своих ко свидетельству в день судный? Рука твоя обладает всем архиерейским судом и достоянием. По твоему указу, страшно молвить, владык посвящают, архимандритов, игуменов и попов поставляют, а в ставильных грамотах дают тебе равную честь со Святым Духом. Пишут по благодати Святого Духа и по указу великого государя. Как будто Святой Дух неволен посвятить и без твоего указа. Как много Бог тебе терпит, когда написано: «Аще кто на Святаго Духа хулит, не имать оставления ни в сей век, ни в будущий. Если тебя и это не устрашило, то что может устрашить? Уже ты стал недостойным прощения за свою дерзость. Повсюду твоим насилием отнимаются у митрополий, епископий и монастырей движимые и недвижимые вещи. Ты обратил ни во что установление законы святых отец, благочестивых царей греческих, великих царей русских, и даже грамоты и уставы твоего отца и твои собственные. Прежде, по крайней мере, хотя и написано было по страсти, ради народного смущения, но все-таки сказано: в монастырском приказе сидеть архимандритом, игуменом, священником и честным старцем. А ты все это упразднил. Судят церковный чин мирские судьи. Ты обесчестил Святого Духа, признавший его силу и благодать недостаточной без твоего указа, обесчестил святых апостолов, дерзая поступать противно их правилам. лики святых, вселенские соборы, святых отец, благочестивых царей, великих князей, укрепивших православные законы. Ордынские цари восстанут против тебя в день судный с их ярлыками. И они, неверные, не судили сами церковных судов, не вступались ни во что церковное, не оскорбляли архиереев, не отнимали Божие возложение, а сами давали грамоты, которые всюду, по митрополиям, монастырям и соборным церквам соблюдались до твоего царствования. Того ради Божья благодать исполняла царские обиходы, и мир был весь строен, а в твое царствие все грамоты упразднены. И отняты у церкви Божьей многие недвижимые вещи. За это Бог оставил тебя и вперед оставит, если не покаешься. Никон в том же письме рассказывал, что ему было видение во время дремоты в церкви на Заутрене. Являлся ему митрополит Петр и повелел сказать царю, что за обиды, нанесенные церкви, был два раза мор в стране, и царское войско терпело поражение. Вслед за тем Никону, как он уверял, представился царский дворец, и некий седой муж сказал: «Псы будут в этом дворе щенят своих родить, и радость настанет бесам от погибели многих людей». Само собой разумеется, что после этого письма примирение царя с патриархом стало еще труднее. Между тем монастырский приказ, назло Никону, особенно ненавидевшему этот приказ, решил дело спорное в пользу Бабарыкина. Никон, раздраженный этим до крайности, отслужил в Воскресенском монастыре молебен и за этим молебном велел прочитать жалованную грамоту царя на землю Воскресенского монастыря в доказательство того, что монастырский приказ решил дело неправильно, а потом произнес проклятие, выбирая пригодные слова из 108-го псалма. Примечание. «Молитва его да будет грехом, да будут дни его кратки, достоинство его да получит другой, дети его да будут сиротами, жена его вдовою. Пусть взаимодавец захватит все, что у него есть, и чужие люди разграбят труды его. Пусть дети его скитаются и ищут хлеба вне своих опустошенных жилищ. Пусть облечется проклятием, как одеждою, и оно проникнет, как вода, во внутренности его, и, яко елей, в кости его». И прочее. Конец примечания. Бабарыкин донес, что эти проклятия относились к государю. Набожный царь пришел в ужас, собрал к себе архиереев, плакал и говорил: «Пусть я грешен, но чем виновата жена моя и любезные дети мои и весь двор мой, чтобы подвергаться такой клятве?»